Белый бурный конь мукрица чужого и земли сырой не тронь серебряной подковой. Я, как тень, проникну в дом ложи, открою, усыплю их вечным сном, смерть успокою. Вот тогда неси меня на утес высокой, и сутёса из себя просинил глубокой, просинил глубокой, просинил глубокой. Слова, к чему клятвы, обещания, жарких уст твоих люблю, бить обнила взанья. О, зачем всю жизнь мою, милый, не могу я сжать в обзанья струю, в пламя поцелуя. О, зачем всю жизнь мою, милый, не могу я обзанья струю, пламя поцелуя. Над могилой бросают тень на три луны. Три разноцветные чалмы качает ветер луны. Кругом равнина грустно спит, лишь в свежий дерн могилы новой конь андалузский конь стучит серебряной подковой.